Настя догадалась. Изображать радость бесполезно. Она молча вошла в гостиную, молча села в кресло напротив. Его взгляда, холодного, изучающего, не выдержала, опустила глаза. Так и сидели молча. Слушали, как за окном нещадно газует грузовик. Настя тщетно ждала, что муж начнет разговор первым, наконец не выдержала. — Почему ты не позвонил, что приедешь раньше? — Зачем? — усмехнулся Женя. — Ты хотела испечь к моему приезду тортик. Могла бы и испечь. Она с вызовом взглянула ему в глаза. — Да, я забыл, — кивнул Эжен. — Шлюхи, как правило, отличные кулинарши. Отпираться она не стала. — Пусть я шлюха, а ты? — Ты кобель. Женя рассмеялся. — Видишь ли, милочка, слово «кобель» по отношению к мужчине — это почти комплимент. А вот шлюха, она только шлюха и есть. Каждый раз, когда он произносил резкое слово, Настя морщилась. — Что? — Режет слух. Фальшиво посочувствовал Женя. — А почему ты не рассказываешь мне, как шикарно провела время у Милены? Настя вздохнула. — Потому что догадываюсь, ты уже ей позвонил. А она прикрыть не догадалась. — Ой, какие мы знаем слова! Прикрыть! А скажи мне, Анастасия, с какой стати Милене тебя прикрывать? Ты что, считаешь, что ты ей подруга? — с издевкой произнес Женя. Настя молчала. Он снова плеснул себе виски, продолжил. — Да, в чем-то вы, безусловно, схожи. Обе раз последние шлюхи, только у Милочки ранг повыше. Эта кошечка куда как смелее и умелее. С фантазией работает, со страстью. Не сравнить с тобою, Полена. А в Настиных глазах промелькнуло смятение. Она что, не догадывалась, что я сплю с Милкой? Удивился Женя, но Настя быстро взяла себя в руки. Полена, говоришь? А зачем же ты тогда женился? Я, что ли, тебя об этом просила? Да на твои просьбы мне начхать, — презрительно отвечал Ижен. А вот Ирине Егоровне я отказать не мог. Трудно устоять, когда твоя любовница ползает перед тобой на коленях. Что? Выдержка Насти наконец изменила. Что слышала? Женя очень похоже сымитировал мамины интонации. — Женчик, миленький, но тебе ж все равно жениться надо, а Настя девочка красивая, а то, что пустоголовая, так тебе даже лучше. — Ты все врешь, — прошептала Настя. — Что? — Вру? О том, что на тебе из милости женился? «Да плевать мне, почему ты женился!» — заорала Настя. «Про мать мою ты все врешь!» Женя откинулся в кресле, — сказал мечтательно. «Ах, какая у нее родинка!» — под правой грудью. «Как почечка весной, как бутончик, а шрамик на бедре. Знаешь, ее... почему-то очень возбуждала, когда я его целовал. Прекрати, прекрати, немедленно прекрати. Но Жене было плевать, что Настя бледна и что под глазами у нее залегли черные тени. Он продолжал неспешно, со смаком. Мы с ней первый раз переспали, когда ты в 8 классе училась. Я был молодой, горячий. Мне нужна была баба. Не обязательно твоя мать. Просто баба, умелая и всегда готовая. И мамашка твоя на эту роль идеально подошла. Но дальше я от нее просто отвязаться не мог. И на всю жизнь очень, очень она в меня влюбилась. Бальзаковский возраст, бабы как кошки. Жан умело отклонился от Настиной пощечины, перехватил ее руку, сжал стальными пальцами. — Цыпочка, даже не пытайся. Настя брезгливо стряхнула его руку со своей, отошла на безопасное расстояние, выкрикнула «Сволочь!» и выскочила из комнаты, грохнув дверью. В то же самое время, километрах в 70 от Москвы, Арсений обратился к жене водителя. — Ну чего ты причитаешь? После схватки с неожиданно воскресшим водителем он чувствовал себя усталым, опустошенным и, несмотря на свои 24 года, безнадежно старым. — Давай милицию, что ли, вызывай? Телефон-то в деревне есть? — Ты убил его! С испугом, однако, с некоторой затаенной надеждой спросила жена Валентинова, живой он, в отключке. Ох, лучше б убил. Анфиса обессиленно опустилась на ступеньку крыльца спиной к Арсению. Ведь 4 года! Со слезой в голосе выдохнула она. 4 года мучил он меня. Из дому-то не выходил, ставни не открывал, чуть что в подполье прятался. Пил только и жрал, ночью не спал, вокруг кровати газеты раскладывал, чтоб шаги врагов расслышать. — Чего он боялся-то? — спросил Арсений, уже предчувствуя, какой услышит ответ. — Так ведь это он! Он Егора Ильича убил! Он! — Что ж, от милиции ваш муж прятался, — усмехнулся Арсений. — Да не только от милиции, — выдохнула она. — Не только. Хотя и милиции тоже, конечно, боялся. Людей ведь погубил ирод окаянный. И тебя парень погубил, на тебя всю вину направил. Как живой ты еще остался, мальчик мой, Челышев Арсений? Да, случайно. Нехотя улыбнулся Челышев. Случайно я живой остался. Я ведь сколько раз ему говорила. Сдайся, Илюх, послабление тебе выйдет за покаяние твое. Не мучь ты себя и меня. А он молчи, говорит, убью. Я дочку, говорит, нашу до конца дней ее обеспечил. Как сыр в масле она теперь катается. И пьяный все время. А последние годы совсем разумом тронулся. Ночью только выходил по участку, шастал, как сыч. Света белого не видел. От людей прятался за ставнями. Поверженный убийца застонал, заворочился на крыльце, не открывая глаз. Арсений выдернул свой брючный ремень, перевернул мужика на живот. Илья был тяжелый, тучный, а мышцы дряблые, как кисель, и кожа белая-белая, словно у мертвеца. От него сильно пахло спиртным. Челышев завернул ему руки за спину, накрепко связал их ремнем. — Может, без милиции обойдемся? — вдруг с надеждой спросила Анфиса. — Прикончишь ты его. Раз по башке, да и в пруд. Все равно по документам он мертвый. — А? — Не умею я людей убивать, бабушка, — усмехнулся Арсений. — Да, — протянула Валентинова, а потом воскликнула. — Вот и я! Вот и я! Слезой в голосе протянула она. — Сколько раз уж говорила себе, да лучше б я его убила, чем так мучиться-то. Все равно с ним хуже, чем с мертвым. А нет, не поднимается рука. Только он душегуб умел. — Зачем он Капитоновых-то убил? — выдохнул Арсений, морщась. — Из-за денег? — Не только, парень, — покачала она головой. — А скажи, если милиция придет, они меня заберут? — Посадят за то, что пособничала? — Не донесла. — Да, вряд ли, — вздохнул Арсений. — Не думаю. — Скажите милиционерам, принуждал он вас, заставлял. К тому ж муж он вам, а закон... По закону разрешается, на своих близких родственников можно не доносить. Правда? Анфиса, наконец, повернула к Арсению свое исплаканное лицо, и оно светилось надеждой. Не врешь ты. Да зачем мне врать? Я не прокурор. Слушай, ты занеси его в дом, а ведь холодно ему. Арсений только успел отрицательно покачать головой, как с улицы от забора раздался посторонний боязливый голос. — Сергеевна, что тут у тебя? Стреляли, что ли? Арсений оглянулся. На расстоянии метров 10 от калитки, прячась за почерневшим столбом, выглядывала давешняя соседка с обветренным лицом скотницы. — Стреляли! — крикнул Арсений. — Случайно! Несчастный случай! — Сергеевна! — снова заполошно выкрикнула женщина-соседка. — А ты теперь ответь! Ты-то живая? Голос подай! — Живая я! — дрожащим голосом ответила Валентинова. — Правду парень говорит. Несчастный случай. — Тетенька, милицию надо вызвать, — прокричал в сторону соседки Арсений. — Бегите в город звонить. — Правда? — Анфиса Сергеевна, — выкрикнула краснолицая скотница из-за столба. — Нет, Семеновна! — вдруг изо всей мочи заорала жена шофера. — Нет, не надо милиции, мы сами разобрались. Арсений прикинул, вряд ли соседка видит лежащее на крыльце тело Валентинова. — Правда, не надо милиции? — прокричала скотница. — Святой истинный крест! — заорала в ответ жена шофера. — Что ж они тут в деревне-то все криком-то разговаривают? — внутренне поморщился Арсений. — Так и оглохнуть недолго. — А что было-то? — проорала соседка. — Да случайно я стрельнула по ошибке. Я ворон я пугала. Не надо ничего. Никакой милиции. — Точно, ступай, Семеновна. Та старушка вышла из-за укрывавшего ее столба и, пару раз опасливо оглянувшись на дом Валентиновых, поспешила по улице прочь. — Холодно, — безучастно сказала Валентинова. — Пойдем, парень, в дом. Они вдвоем перетащили бесчувственное тело шофера внутрь дома, уложили его на продавленную панцирную кровать. От Ильи разило потом и перегаром, дышал Валентинов ровно, на лбу выступила испарина. — Может, ему врача? — боязливо спросила его жена. — Скорую? Он просто отключился. Спит. Пьяный же. Арсений пощупал пульс на могучей шее. Пульс был спокойным, полным. Да и кому вы скорую вызовете? — К мертвому 4 года человеку. Объяснять ведь придется.